Глава 44. Мари Савиньи сидела в гостиной на диване, то и дело содрогаясь всем телом и в буквальном смысле обгладывала указательный палец, чтобы отвлечься от ужасной сердечной горести. Ее лицо опухло от слез, сосуды в глазах полопались. По комнате словно бы пронесся жестокий ураган, сметая все на своем пути. Пол усеян осколками стеклянных ангелов, штора повисла на конце карниза, одно из креплений вырванной стены. На столе, за спиной у хозяйки дома, валялись пустые бутылки. Воздух пропитался запахами спиртного и пота. У этого тропического урагана, как и полагается, было имя — Жак Савиньи. Накануне почтальон принес в дом посылку с книгой Виктории. Жак немедленно схватил ее и на много часов закрылся в своей комнате. Мари, впрочем, так не собиралась читать это сочинение. Пережить 11-летние страдания дочери, вспомнить, как мучилась сама — нет, это последнее, что ей сейчас нужно. С того дня, как Жак узнал об измене супруги, а Виктория ушла из дома и лишь изредка подавала о себе известия, Мари впала в глубочайшую депрессию. Большую часть времени она лежала в кровати и безостановочно плакала. За последние сутки появление книги вновь выдвинуло Викторию и ее историю на авансцену. Все телеканалы и газеты занимались только этой темой. Мари не знала, радоваться ей или огорчаться, но всем сердцем надеялась, что деньги от продажи книги, сразу занявшей первое место в рейтинге продаж, побив прежних лидеров, гонкуровских лауреатов, позволят дочери начать жизнь сначала и избавят от нужды. Гнев Жака вышел из берегов во время восьмичасового выпуска теленовостей, в котором интервью с Викторией стало одним из главных сюжетов. Жак швырнул пульт через гостиную, тот ударился об экран, упал на пол и разбился. Торнадо Савиньи набирало силу, полупустая бутылка виски еще больше завела буяна, и он фактически изничтожил всю мебель на первом этаже. В энном по счету припадке ярости ему удалось сорвать дверцу холодильника, и в кухне растеклась зловонная лужа. На втором этаже раздался жуткий грохот, сердце у перепуганной Мари забилось сильнее. Услышав тяжелые шаги мужа на лестнице, она запаниковала. Дверь распахнулась, шарахнув ручкой о стену так, что посыпалась штукатурка. Жак тяжело и хрипло дышал, сжимая кулаки. Она поняла, что теперь он примется за нее, и встала, глядя в его лицо с красными глазами и раздувающимися, как у разъяренного зверя, ноздрями. Выражение лица у него было странное, печальное и одновременно яростное. На долю секунды время замерло, как будто мир решил понаблюдать за своим творением, совершенно потерянным человеком, которым управляли гнев и злость. Потом Жак, топая короткими могучими ногами, ринулся к жене. Оба рухнули на пол и покатились прямо по осколкам. Мари полузадушенно вскрикнула, когда Жак навис над ней, схватил за шею и сдавил, что было сил. Женщина мысленно произнесла предсмертную молитву. Зрение ее помутилось, перед глазами повисла черная, как нефть, пелена. Свободной рукой, другая была прижата коленом мужа, она шарила по полу в поисках спасения. Указательный палец коснулся заостренного осколка от одной из рамок с фотографиями, которые Жак швырял в стену. Сжав спасительное оружие, Мари порезала ладонь и даже не заметила боли. Она высунула язык в надежде глотнуть воздуха и последним усилием вонзила осколок в спину мужа. Он издал дикий вопль, резко распрямился, и смертельный захват все же ослаб. Мари сделала глубокий вдох, легкие заполнились кислородом, голова закружилась, и женщина успела ногой оттолкнуть Жака. Он упал на плиточный пол, глаза у него лезли из орбит, рот искривила чудовищная гримаса. Мари побежала к двери, сорвала с вешалки куртку, нашарила в кармане допотопный мобильник и на бегу набрала номер полиции. Выскочив из дому, она свернула налево и срезала путь через лес в поисках укрытия. Она ждала ответа, гудки звучали в ушах, как вой диких зверей. Забившись в колючие кусты, Мари думала об одном — убит муж или нет. Она дала отбой. Асия и Максим занимались любовью с пылом и страстью первых дней, хотя были измотаны физически и морально. Утомительное расследование продлилось 72 часа, и теперь, когда худшее осталось позади, можно было провести вместе целую ночь. Асия предпочла, чтобы Максим пришел к ней, и он сразу согласился, хотя любовникам приходилось вести себя вдвойне осторожно, встречаясь в квартире, расположенной в казарме Анси. Асия вышла из ванной, нырнула под одеяло и прижалась к Максиму влажной шелковистой кожей. Она закрыла глаза и втянула ноздрями его запах с таким сосредоточенным выражением лица, как будто на свете для нее не было ничего важнее. «Что читаешь?» — спросила она, подняв веки. «Книгу Виктории Савиньи». «Сколько уже дней только о ней и говорят?» — недовольно прокомментировала она. «Не уверена, что мне это нравится». «Почему вдруг?» — спросил Максим, не отводя глаз от текста. «Не знаю. Я думаю обо всех настоящих жертвах подобных преступлений и говорю себе, неприлично, что напечатали этот вымысел. Не все книги основаны на реальных фактах. Никому не возбраняется писать, что вздумается». Асия взвилась. «Значит, теперь ты ее защищаешь? Ты, всей душой алчущей истины!» «Я всего лишь хочу сказать, что если бы Виктория написала все то же самое и назвала текст романом, никто бы и не подумал ее критиковать». «Так и я об этом говорю. Она внушает читателям, что ее книга основана на пережитом опыте. И ее опыте. Мне это тем отвратительнее, что никому не известна подоплека». «Я не одобряю и не поддерживаю, просто читаю, чтобы понять», — выдержав паузу, сказал Мансо. Асия чмокнула его в висок и повернулась на бок. «Спокойной ночи, Максим».